Глава 25. Один из 40 способов побега Буфора из тюрьмы. Между тем время шло для арестанта, как и для тех, которые заботились о его бегстве. Только оно шло медленнее. Не так, как другие люди, которые с жаром берутся за опасные предприятия и охладевают с приближением минуты исполнения, Буфор, кипучая храбрость которого обратилась в пословицу и который оцепенел в 5-летнем бездействии, Буфор, казалось, подгонял время и призывал час дела. В самом бегстве его, не говоря уже о планах на будущее, планах, надо признаться, очень неопределенных, заключалось начало мщения, услаждавшего его сердце. Во-первых, бегство его было несчастьем для Шевиньи, которого он возненавидел за его мелочное преследование. Еще хуже было оно для Мазарини, которого он больше, чем ненавидел, проклинал за все сделанное им зло. Буфор очень соразмерно разделил свои чувства к коменданту и министру, подчиненному и начальнику. К тому же Буфор, так хорошо знакомый с внутренней жизнью Пале-Рояля и знавший отношение кардинала к королеве, воображал себе весь драматизм сцены, которая произойдет во дворце, когда от кабинета министра до покоев Анны Австрийской пронесется весть «Буфор бежал!». Размышляя обо всем этом, Буфор потихоньку улыбался. Воображал, что он уже вне тюрьмы, дышит чистым воздухом полей и лесов, летит на бодром скакуне и кричит «Я свободен!». Правда, когда мечты исчезали, он опять видел, что сидит в 4 стенах, и что в 10 шагах от него Ля-Роме вертит пальцы один около другого, а в передней смеются или поют 8 сторожей. Одно, что утешало его среди этой невинной сцены, таково непостоянство человеческого духа, была угрюмая фигура Гримо, фигура, которую сначала он возненавидел и которая после сделалась его единственной надеждой. Гримо был в его глазах антиноем. Но для чего говорить, что все это было лишь игрой лихорадочного воображения арестанта? Гримо был все тот же. Он вполне сохранил доверие своего начальника Ля-Роме, который верил ему чуть ли не больше, чем самому себе. Ля-Роме чувствовал, как мы уже сказали, в глубине своего сердца слабость к Буфору. Добрый Ля-Роме заранее радовался ужину с глазу на глаз со своим арестантом. У Ля-Роме был только один недостаток. Он любил полакомиться, паштеты же были прекрасны, вино превосходно. Кроме того, преемник Марто обещал паштет из фазанов и шамбертен вместо маконского вина. Все это будет еще вкуснее в обществе любезного принца, изобретавшего такие смешные шутки на зло Шевиньи и такие насмешки над Мазарини. Троица была на этот раз для Ля-Роме истинно одним из 4 великих годовых праздников. Ля-Роме ждал 6 часов вечера с таким же нетерпением, как и герцог. С самого утра он занялся всеми подробностями ужина и, не доверяя никому, кроме себя, лично посетил преемника Марто. Пирожник превзошел самого себя. Он показал ему истинно чудовищной величины паштет, украшенный сверху гербом Буфора. Паштет был еще пуст, но возле него лежали фазаны, 2 куропатки. У Ля-Роме потекли слюнки, и он вошел к герцогу, потирая руки. К довершению счастья Шевиньи, как мы сказали, полагаясь на Ля-Роме, уехал из замка в это утро, и Ля-Роме остался главным начальником. Что касается Гримо, он казался угрюмее, нежели когда-нибудь. Поутру Буфор играл с Ля-Роме в мяч. Гримо сделал ему знак, чтобы он на все обращал внимание. Гримо, идя впереди, указывал дорогу, по которой надо было идти вечером. В мяч играли в маленьком дворе замка. Место это было довольно пустынно, и здесь ставили часовых только когда Буфор играл в мяч. Да и эта предосторожность казалась при высоте стен лишней. До двора надо было пройти через 3 двери. Каждая из них отмыкалась особенным ключом, и эти ключи были всегда у Ля-Роме. Выйдя во дворик, Гримо машинально сел близ бойницы, свесив ноги со стены наружу. Ясно было, что к этому месту привяжут веревочную лестницу. Все эти маневры, понятные для Буфора, были, разумеется, совершенно непонятны для Ля-Роме. Партия началась. На этот раз Буфор был в ударе. Мечи попадали именно туда, куда он хотел, как будто он клал их рукой, и Ля-Роме был решительно побежден. Четверо сторожей Бафора последовали за ним и подбирали мечи. Окончив игру, Буфор, дразня Ля-Роме, дал сторожам 2 луидора, чтобы они выпили за его здоровье с 4 остальными товарищами. Сторожа спросили позволения у Ля-Роме, и Ля-Роме позволил только на вечер. До сих пор ему предстояли еще важные дела, и он хотел, чтобы во время его отсутствия не выпускали из виду арестанта. Если бы Буфор сам все устроил, то, вероятно, обстоятельства вышли бы для него не так благоприятно, как устроил его тюремщик. Наконец пробило 6 часов. Хотя за стол назначено было сесть не раньше 7, однако все было уже готово и подано. На буфете стоял колоссальный паштет с гербом Буфора. Все ждали с нетерпением. Сторожам хотелось идти выпить, Ля-Роме начать ужин, Буфору бежать из этой тюрьмы. Только Гримо был бесстрастен, как будто Атос воспитал его, предвидя это важное обстоятельство. Были минуты, когда Буфор, глядя на него, спрашивал самого себя, не снится ли все это ему, и точно ли эта мраморная фигура предана ему и оживет, когда настанет пора. Ля-Роме услал сторожей пить за здоровье принца, потом запер двери, положил ключи в карман и указал герцогу на стол, как будто говоря, «Не прикажете ли?» Принц посмотрел на Гримо. Гримо посмотрел на часы. Было только 7:15, бегство было назначено на 7, следовательно, оставалось ждать еще 3/4 часа. Чтобы выгадать 1/4 часа, герцог попросил дочитать главу какого-то будто бы очень интересного сочинения. Ля-Роме подошел и посмотрел через плечо, что за книга так интересует принца, что он не садится за стол, когда кушанье подано. Принц читал «Комментарии Цезаря». Книгу доставил ему 3 дня тому назад сам Ля-Роме, вопреки приказаниям Шевиньи. Ля-Роме дал себе слово впредь не нарушать тюремных правил. Между тем он откупорил бутылки и понюхал паштет. В 7:30 герцог встал, важно заметив. «Решительно, Цезарь — величайший человек древности». «Вы думаете?» — спросил Ля-Роме. «Да». «А мне больше нравится Ганнибал». «Почему?» «Потому что он не написал комментариев», — сказал Ля-Роме со смехом. Герцог понял намек и сел за стол, пригласив Ля-Роме знаком сесть против него. Ля-Роме не заставил повторять этого 2. Нет выразительнее лица истинного гурмана, сидящего за хорошим столом. Принимая тарелку супа из рук Гримо, Ля-Роме всей фигурой выражал совершеннейшее блаженство. Герцог посмотрел на него с улыбкой. «Черт возьми, Ля-Роме!» — воскликнул он. «Знаете ли, что если бы мне сказали, что в эту минуту во Франции есть человек счастливее вас, то я не поверил бы. И не ошиблись бы, ваше высочество. Признаюсь, когда я голоден, для меня не существует в мире ничего привлекательнее хорошего стола. А если еще угощает внук Генриха Великого, вы понимаете, ваше высочество, что такая честь удваивает наслаждение?» Принц поклонился, и незаметная улыбка мелькнула на лице Гримо, стоявшего позади Ля-Роме. «Дорогой Ля-Роме», — сказал герцог, — «кроме вас никто не умеет сказать комплименты». «Нет, ваше высочество», — отвечал Ля-Роме от избытка чувств. «Нет, я говорю то, что думаю, и это не комплимент». «Так вы ко мне привязаны?» «Я был бы безутешен, если бы ваше высочество оставили Винсен». «Странная манера изъявлять свою преданность». «Да и что вам делать вне замка? Вы непременно поссорились бы с двором и попали бы вместо Винсена в Бастилию». «Шевиньи не любезен, это правда», — продолжал Ля-Роме, наслаждаясь ароматом Мадеры. «Но Трамбле ведь еще хуже». «Право», — сказал герцог, забавляясь этим оборотом разговора. Он поглядывал на часовую стрелку, двигающуюся невыносимо медленно. «И чего ждать от брата Капуцина, воспитанного в школе кардинала Ришелье? Поверьте мне, это большое счастье, что королева, которая, как я, по крайней мере, слышал, всегда желала вам добра, вздумала отослать вас сюда. Здесь есть где погулять, поиграть в мяч, хороший стол, чистый воздух». «Право, слушая вас, Ля-Роме, можно счесть величайшей неблагодарностью с моей стороны, что мне приходило в голову бегство». «Это верх неблагодарности. Но, ваше высочество, никогда не замышляли этого серьезно. Ошибаетесь? Признаюсь вам даже, может быть, это и глупость. Иногда я думаю об этом и теперь. И все посредством одного из ваших 40 способов? Разумеется. Вот теперь пошло у нас на откровенность. Расскажите же мне один из этих 40 способов. Охотно. Гримо, подай мне паштет. Я слушаю, сказал Ля-Роме, затем раскинулся в своем кресле, поднял стакан и, прищурившись, посмотрел сквозь алую влагу на заходящее солнце. Герцог взглянул на часы. Еще 10 минут, и они пробьют 7. Гримо поставил паштет перед принцем, принц взял нож с серебряным лезвием, чтобы снять верх, но Ля-Роме, опасаясь, чтобы с изящным произведением кухни не случилось несчастья, подал герцогу свой железный нож. «Благодарю вас», — сказал принц, принимая его. «Итак, ваше высочество, что же такой ваш знаменитый способ?» «Открыть вам то, на которое я рассчитывал всего больше, которое решился испытать прежде прочих». «Расскажите». «Слушайте», — продолжал герцог, описывая ножом около паштета круг. «Во-первых, я надеялся, что меня будет сторожить славный малый, как вы, например, Ля-Роме». «Хорошо, эта надежда исполнилась. Что дальше?» «С чем себя и поздравляю». Ля-Роме поклонился. «Я рассуждал так», — продолжал принц. «Если при мне будет добрый малый, как Ля-Роме, я постараюсь, чтобы кто-нибудь из моих друзей, отношения которого ко мне ему неизвестны, порекомендовал ему преданного мне человека. Человека, с которым бы мы вместе могли подготовить бегство». «Недурно», — заметил Ля-Роме. «Не правда ли? Например, слугу какого-нибудь храброго дворянина, тоже врага Мазарини, каким следует быть каждому благородному человеку». «Не будем говорить теперь о политических вещах». «И когда этот человек будет при мне, — продолжал герцог, — будь он только ловок и умей войти в доверие к моему сторожу, сторож положится на него, и я буду получать известие извне». «Да, но как же это?» «Нет ничего легче. Например, играя в мяч». «Играя в мяч?» — спросил Ля-Роме, начиная слушать рассказ герцога с величайшим вниманием. «Положим, я перебросил мяч в ров. Во рву ждет человек и поднимает его. В мяче письмо. Я прошу с укреплений бросить мне его назад, и он бросает мне другой мяч. В этом другом — другое письмо. Таким образом, мы обменялись мыслями, и никто ничего не видел». «Черт возьми», — сказал Ля-Роме, почесывая за ухом. «Хорошо, что вы мне это сказали. Я буду присматривать, кто подбирает мячи». Герцог улыбнулся. «Впрочем», — прибавил Ля-Роме, — «это не больше как средство сообщать друг другу мысли». «И это уже много, кажется». «Недостаточно, однако же». «Извините. Например, я говорю моим друзьям, в такой-то день и час будьте по ту сторону рва с двумя готовыми лошадьми». «Что же дальше?» — спросил Ля-Роме с беспокойством. «Если только это не крылатые лошади и не взлетят за вами на укрепление». «О, боже мой!» — небрежно отвечал герцог. «Дело не в том, чтобы лошади взлетели, но чтобы я спустился». «А средство?» «Веревочная лестница». «Да... однако же», — заметил Ля-Роме, стараясь засмеяться, «веревочную лестницу нельзя переслать, как письмо, в мече». «Ну, в чем-нибудь другом». «В чем-нибудь другом? В чем же?» «Например, в паштете». «В паштете?» «Да. Предположите, например, что мой метрдотель Нуармон купил лавку у Марто». «Ну?» — спросил трепеща Ля-Роме. Ля-Роме, который любит полакомиться, видит его паштеты, находит, что они лучше паштетов его предшественника, и предлагает мне их отведать. Я соглашаюсь с тем, чтобы Ля-Роме обязательно ужинал со мной. Ля-Роме ради большей свободы усылает сторожей и оставляет при нас только Гримо. Гримо именно тот человек, который подослан моим другом. Он со мной заодно и во всем мне помогает. Побег назначен на 7 часов. И без малого в 7 часов... «Без малого в 7 часов?» — повторил Ля-Роме, у которого на лице начал выступать пот. «Без малого в 7 часов», — продолжал герцог, присоединяя дело к словам, — «я разрезаю паштет. В нем нахожу 2 кинжала, веревочную лестницу и железную грушу. Один кинжал я приставляю к груди Ля Роме и говорю: «Любезный друг, мне очень жаль, но если ты тронешься, если крикнешь, я заколю тебя». Мы сказали уже, что герцог подтвердил эти слова делом. Он стоял уже возле Ля Роме, приставив к его груди кинжал, так что тот не мог сомневаться в его решимости. Между тем Гримо, постоянно безмолвствовавший, вынул из паштета другой кинжал, веревочную лестницу и грушу. Ля Роме смотрел на эти вещи с возрастающим ужасом. «Нет!» — воскликнул он, глядя на герцога с таким изумлением, что в другое время тот расхохотался бы. «Вы не решитесь убить меня!» «Если ты не будешь противиться моему бегству». «Ну, если вы уйдете, я погиб!» «Я заплачу тебе за потерю жалования». «Так вы решили сбежать!» «Вот забавно!» «И что бы я ни говорил вам, вы не отложите вашего намерения!» «Сегодня вечером я хочу быть на свободе». «А если я стану защищаться? Если позову, закричу?» «Честное слово, я убью тебя». Часы начали бить. 7 часов», — сказал Гримо, в первый раз открывая рот. 7 часов», — сказал герцог. «Ты видишь, я опаздываю». Ля Роме шевельнулся, лишь бы очистить свою совесть. Герцог нахмурил брови, и Ля Роме почувствовал, как клинок кинжала прошел сквозь платье и готовился вонзиться ему в грудь. «Хорошо», — сказал он, — «этого довольно, я не тронусь». «Поспешим», — сказал герцог. «Ваше высочество, последняя просьба». «Что тебе? Говори скорее». «Свяжите меня покрепче». «Зачем?» «Чтобы не сочли меня вашим сообщником». «Руки», — сказал Гримо. «Нет, не спереди, сзади». «Но чем?» — спросил герцог. «Вашим поясом», — сказал Ля Роме. Герцог снял пояс и дал его Гримо, который крепко связал руки Ля Роме. «Ноги», — сказал Гримо. Ля Роме протянул ноги. Гримо взял салфетку, разорвал ее на полосы и связал ноги. «Теперь шпагу», — сказал Ля Роме. «Привяжите эфес моей шпаги». Герцог сорвал с себя ленту и исполнил желание сторожа. «Теперь», — сказал бедный Ля Роме, — «грушу. Я этого требую, иначе меня осудят за то, что я не кричал». Гримо хотел исполнить его желание, но Ля Роме сделал знак, что хочет еще что-то сказать. «Говори», — сказал герцог. «Теперь», — сказал Ля Роме, — «не забудьте, если я за вас пострадаю, что у меня жена и 4 детей». «Будь спокоен». В одну секунду Ля Роме был положен на пол. 2-3 стула перевернуты в знак борьбы. Гримо достал из карманов Ля Роме все бывшие при нем ключи, отомкнул комнату, в которой они находились, и замкнул ее, когда они вышли. Потом оба быстро пошли по галерее, ведущей во дворик. 3 двери были отомкнуты и замкнуты с ловкостью и быстротой, делавшими честь Гримо. Наконец пришли к месту игры в мяч. Место было совершенно пусто, ни часовых, ни кого-либо у окон. Герцог побежал на укрепление и увидел по ту сторону рва 3 верховых с 2 запасными лошадьми. Герцог обменялся с ними знаком, они ждали его. Между тем Гримо привязал приспособление для спуска. Это была не веревочная лестница, но клубок шелка с палкой, на которую можно было сесть. Клубок разматывался сам от тяжести тела. «Ступай», — сказал герцог. «Первый, ваше высочество?» — спросил Гримо. «Конечно», — отвечал герцог. «Если поймают меня, так я попаду только опять в тюрьму, а тебя повесят». «Правда», — сказал Гримо. И Гримо немедля сел верхом на палку и пустился в опасное путешествие. Герцог с невольным страхом следил за ним взглядом. Он достиг уже 3/4 стены, как вдруг шнурок лопнул. Гримо упал в ров. Герцог вскрикнул, но Гримо не пискнул, несмотря на то, что, должно быть, крепко ушибся, ибо неподвижно остался на месте, куда упал. Один из ждавших в поле тотчас прокрался в ров, подвязал Гримо подмышки веревкой, и 2 других, державших другой конец веревки, потащили его к себе. «Спускайтесь», — сказал пришедший в ров. «Остается прыгнуть 15 футов, и почва мягка». Герцог быстро принялся за дело. Ему без палки спускаться было труднее, он должен был поддерживать себя силой рук и опускаться с высоты 50 футов. Но, мы уже говорили, герцог был ловок, силен и хладнокровен. Меньше чем за 5 минут он достиг конца шнурка. До земли оставалось не больше 15 футов. Он выпустил шнур и упал на ноги, не причинив себе вреда. Немедленно он выбежал из рва, на краю которого нашел Рашфора. Двое других были ему незнакомы. Гримо, еще не пришедший в себя, был привязан к лошади. «Господа», — сказал герцог, — «я поблагодарю вас после. Теперь нельзя терять ни минуты. В дорогу, вперед! Кто меня любит, тот за мной!» Он вскочил на коня, помчался во весь опор, дыша всей грудью и восклицая с невыразимой радостью. «Свободен! Свободен! Свободен!»